Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. Элита – группа лиц, принимающая важнейшие политические решения, отличающиеся особыми социальными, политическими, психологическими качествами, престижем и привилегированным положением. Конец словаря терминов.